Он был долгий и упорный, но уже в начале французам удалось добиться такого успеха, что никакие усилия неприятеля не могли вырвать победу из их рук. Сначала пруссаки и саксонцы отступали медленно, упорно обороняясь, но искусно сосредоточив и введя в бой лучшие части корпусов маршалов Сульта, Ланна, Ожеро, Нея и кавалерию Мюрата, Наполеон в точности осуществил свой план. Когда прусская армия дрогнула и ударилась в бегство, преследование оказалось еще более губительным для побежденных, чем под Аустерлицем. Остатки прусской армии бросились к городу Веймеру, преследуемые до города, и в самом городе кавалерии Мюрата. Здесь их пало особенно много. Разгоряченные французские всадники рубили, не слушая криков о пощаде, не беря в плен сдающихся. Прусская армия была разгромлена полностью. Ничтожные остатки спаслись и сохранили вид солдат. Остальные были перебиты или взяты в плен, или огромное большинство пропали без вести. Гогенлое с толпой бегущих успел уйти и стремился попасть к Наумбургу, где рассчитывал найти нетронутую главную часть армии, единственную, на которую можно было рассчитывать. При этой второй части армии, шедшей под командованием герцога Брауншвейгского, находился и сам король Фридрих Вильгельм. И вдруг беглецам, убегающим из-под Йены вечером и ночью, совсем неожиданно, стали присоединяться другие беглецы, рассказывавшие о том, какое новое несчастье обрушилось на Пруссию. Оказалось, что герцог Брауншвейгский, не дойдя до Наумбурга, остановился близ Ауэрштетта, в двух с небольшим десятках километров от Йены. Здесь и произошло столкновение с маршалом Даву. И сюда во время битвы до сражавшихся все время долетали отдаленные, тогда еще непонятные во всем их значении, звуки артиллерийской пальбы. Несмотря на недостаток сил, Даву имел всего один корпус, так как поддержки Бернадотта он не получил. Главная часть прусской армии была наголову разбита. Сам герцог Брауншвейгский пал, смертельно раненый в разгаре боя. Так остатки этой армии, как сказано, смешались в своем бегстве с беглецами первой армии, убегавшими из-под Йены и Веймера. Король узнал таким образом от беглецов из-под Йены, что в один этот день, 14 октября, разгромленная в двух сражениях Наполеоном и маршалом Даву почти вся прусская армия перестала существовать. Этого решительно никто в Европе, даже из злейших врагов Пруссии, не ожидал так скоро, через 6 дней после вторжения Наполеона. Совсем неслыханная и никогда ранее не испытанная паника овладела беглецами, когда они, поделившись вестями, узнали теперь, что все погибло и что никакой армии больше нет. Бегство остатков прусской армии происходило в еще большем смятении. Французы продолжали преследование и собирали по пути громадные обозы с провиантом, экипажи, лошадей, артиллерию, вполне годную к употреблению, все, что беглецы бросали по дороге. Наполеон шел прямо на Берлин. По пути он приказал занять герцогство Гессен-Кассель, объявил тамошнюю династию неизложенной, занял Брауншвейг, занял Веймар и Эрфурт, Наумбург, Галле, Виттенберг. Князь Гогенлое уходил от него на север, собрав под своей командой около 20 000 солдат разных корпусов, почти безоружных, деморализованных, не повинующихся офицерам. Убегая на север, армия с каждым днем уменьшалась в числе. За ней угнался Мюрат с кавалерией. За Пренцлау, на дороге в Штеттин, Гогенлое был окружен со всех сторон и должен был капитулировать. За несколько дней до того маршалу Ланну без сопротивления по первому требованию сдалась сильная крепость Шпандау с огромными военными припасами. А спустя несколько дней после сдачи Гогенлое генерал Лассаль во главе гусар подошел к Штеттину, грозной крепости с прекрасной артиллерией и большим гарнизоном, больше 6 000 человек, причем съестных припасов в крепости было в изобилии. Могучая твердыня, защищаемая обильной артиллерией, без единого выстрела сдалась по первому требованию гусарскому генералу,